Роковая ошибка. Как же получилось, что экономику довели до критического состояния? Почему идет распад единого народно-хозяйственного комплекса? Сейчас это объясняют политической нестабильностью, забастовками, межнациональной враждой. Да, это так, но это пришло потом, позже. Говоря о причинах спада экономики, чаще всего обвиняют в этом командно-административную систему управления, требуя поскорее ее разрушить. Об этом часто напоминал и президент. И тут же ради спасения разваливающейся экономики издал множество указов, где преимущественно рекомендовал именно административно-командные меры, поскольку иначе в сложившейся ситуации поступать нельзя. Но на самом деле под флагом слома командной системы идет демонтаж плановой экономики, рушится производственная кооперация. Мирового значения опыт планового ведения хозяйства отправляют на свалку истории. Какое преступление! Ведь во всем мире нарастает процесс укрепления плановых начал и укрупнения производства. Так с чего же начался распад экономики, расстройство потребительского рынка? События развивались так. Во второй половине 1987 года правительство СССР на основе общей концепции экономической перестройки подготовило свои предложения по плану на 1988 год. Предусматривалось, в частности, закончить перевод промышленности и аграрной сферы на новый хозяйственный механизм. При этом твердый план трансформировался в государственный заказ, полностью обеспеченный материальными и финансовыми ресурсами. Однако же вводилось и принципиальное новшество, недвусмысленно указывавшее на тенденцию развития народного хозяйства. Госзаказ на 1988 год был снижен до 90-95% от общего объема производства, а в некоторых отраслях еще ниже. Таким образом, предприятия впервые получали официальное право по своему усмотрению распоряжаться некоторой долей произведенной продукции. Наступала новая пора договорных отношений. Тактика правительства просматривалась вполне определенно. Поскольку договорные отношения были принципиально новым делом, то переход к ним надо было проводить осмотрительно, осторожно. Еще не существовало свободной оптовой торговли для самообеспечения ресурсами, ведь система снабжения была настроена почти исключительно на централизованные поставки. Кроме того, надо изучить, как будут складываться свободные договорные цены. Это тоже было принципиальным новшеством. Наконец, речь ведь шла о том, чтобы вне пределов госзаказа предприятия выпускали все, что считают нужным, исходя только из спроса. Но инструментов для изучения спроса практически не существовало. Короче говоря, экономика вступила в совершенно новую фазу, и правительство справедливо полагала, что этот процесс должен быть постепенным. По мере приобретения опыта в 1989 году предполагалось сделать следующий шаг, еще более снизить долю госзаказа и так далее, до тех разумных пропорций, какие установит сама жизнь. Вот такой был составлен проект государственного плана социально-экономического развития на 1988 год. На мой взгляд, в целом очень взвешенный, глубоко продуманный, с ясно намеченной стратегией дальнейших преобразований всей системы хозяйства. Он развивал сложившуюся в годы перестройки тактику экономического экспериментирования, которую теперь можно было бы назвать тактикой больших проб и малых ошибок. Действительно, апробацию проходили новшества кардинальные, принципиальные, а возможные срывы носили бы частный, локальный характер. Вне всякого сомнения, это была очень верная тактика, учитывавшая реальные процессы, неизведанность новых путей экономики. Эту тактику разрабатывали люди, которые хорошо знали всю сложность и противоречивость экономического организма страны, знали психологию наших хозяйственников и их экономические нравы. Но утверждать проект предстояло политикам. Между тем, хочу напомнить, что к концу 1987 года политическая обстановка в стране была уже совсем не такой, как в начале перестройки. Процессы в сфере власти изменили свой вектор. От демократизации всех сторон жизни акценты передвинулись на стремление к скорейшему изменению политической системы. Общество поделили на прорабов перестройки и на силы торможения. Историческое прошлое было извращено, представало исключительно в грязных красках, что вносило сумятицу в умы миллионов людей. Занявшись перспективными вопросами изменения политической системы, радикальные круги бросили на самотек текущие проблемы страны. Обстановка в обществе буквально на глазах накалялась. Начала усложняться она и в высшем политическом руководстве, о чем свидетельствуют уже описанные события в связи с моим выступлением в «Электростали». Состоялось объяснение с Яковлевым, позиции определились окончательно, и противостояние с радикалами приобрело по существу открытый характер. По всему было видно, Горбачев уже оказался в западне, расставленной ими. Это побуждало радикалов действовать напористо, развивать успех. И они действовали. Проект государственного плана был вынесен на обсуждение Политбюро ЦК КПСС в конце 1987 года. Как всегда бывало в таких случаях, на заседании присутствовали руководители Совета министров и многие министры. Разумеется, план готовился не втайне. Все документы были заранее разосланы для ознакомления членам Политбюро, секретарям ЦК КПСС. При таких обсуждениях в проект обычно вносилось немало поправок, поскольку каждый член политического руководства предварительно изучал его совместно с отделами ЦК, в необходимых случаях созванивался с министрами, иногда с республиками, областями. В общем, поправки чаще всего отражали коллективное мнение, интересы различных социальных или профессиональных групп. Но никогда прежде не бывало, чтобы проект плана по существу отклонили в целом, чтобы неприемлемой признали саму концепцию плана. Однако в тот раз случилось именно так. Когда Николай Иванович Рыжков закончил свой доклад, атаку на план в целом предпринял Яковлев. Он с сарказмом говорил о командно-административной системе, требовал убыстрять темпы экономических преобразований, радикализовать экономическую реформу, а в заключении объявил представленный Советом министров проект консервативным, тормозящим, не учитывающим требований жизни. Как часто бывало на заседаниях Политбюро, Яковлеву активно вторил Медведев. Многие, наверное, хорошо помнят теоретические статьи Медведева в журнале «Коммунист», где он на рубеже 80-х годов пламенно, другого слова и не подберешь, отстаивал концепцию развитого социализма. Теперь Медведев без объяснений и покаяний диаметрально изменил точку зрения, поддерживал прорабов перестройки. Но подходы-то к делу у него остались прежние. Медведев, как и Яковлев, был далек от практических нужд жизни, а потому его требования резко сократить долю госзаказа носили умозрительный характер, явно схематический, и вызывали недоумение у присутствующих в зале заседаний министров. На фоне пропагандистских баталий того времени было совсем нетрудно понять, к чему клонится дело. И сразу зазвучали голоса, призывавшие к осмотрительности, постепенности. Об этом говорили те члены Политбюро, секретари ЦК, Воротников, Зайков, Никонов, Слюньков и министры, которым постоянно приходилось иметь дело с практическими вопросами хозяйствования, которые хорошо знали реальную жизнь и сложнейшие взаимосвязи в экономике. Другую позицию занял Горбачев. В тот раз он по-настоящему проявил свой характер. Нередко приходится слышать, что Горбачев – слабовольный человек. Нет, это не так. Это кажущееся впечатление. На сей раз он говорил энергично, напористо и безапелляционным тоном. В адрес проекта звучали упреки в консерватизме, в возврате к старому. Разумеется, генеральный секретарь ссылался на зарубежный опыт, настаивал на том, что надо быстро менять экономические отношения, ибо этого требует перестройка. В противном случае народ не поймет, не простит медлительности. Тут же, как это часто бывало, напомнил, что времени на эксперименты нет. В общем, Горбачев откровенно, со всей силой своего авторитета, навалился на проект правительственного плана. В его словах порой звучали категоричные ноты. не оставлявшей возможности для иных решений. Прямые возражения в такой обстановке могли бы рассматриваться как недоверие генсеку. Да, в тот раз Горбачев в полной мере проявил свой характер. Видимо, он был абсолютно убежден в своей правоте, в том, что все экономические проблемы решатся, как только мы проведем радикальную реформу. Чем быстрее, тем лучше. О том же говорил и Яковлев. Впрочем, позволительно спросить, кто за кем повторял? Яковлев за Горбачевым или же наоборот? Вопрос отнюдь не риторический. Он возникает по той причине, что в канун 28-го съезда КПСС газета «Московские новости» опубликовала статью под названием «Добрый человек из Политбюро», где разработку всей перестроечной политики прямо приписала исключительно Яковлеву, заявив, что Горбачев лишь озвучивает его идеи. На том заседании Политбюро мы, по сути дела, вели разговор о таких коренных проблемах политики обновления, как глубина и темпы общественных преобразований. На июньском пленуме ЦК КПСС 1987 года речь действительно шла о радикальной экономической реформе. Однако в тот период слово «радикальное» воспринималось как синоним глубины преобразований и не вызывало возражений. Но на памятном заседании Политбюро в конце 1987 года оно было использовано в качестве своего рода кнута для резкого ускорения перехода к договорным отношениям. Но глубина преобразований и их темп – суть вещи неравнозначной. Более того, из житейской, да и политической практики известно, чем серьезнее принимаемые решения, тем более основательной подготовки они требуют, чтобы, поспешив, делу не навредить. Но радикалы спешили, очень спешили. Чтобы в полной мере представить обстановку, сложившуюся на том заседании Политбюро, необходимо напомнить, что происходило за стенами Кремля. То был звездный час радикалов. Раскрутив общественное мнение до высоких оборотов, они направили его против центральных органов управления, обвиняя их в консерватизме, в торможении, в стремлении к возврату в эпоху застоя. Используя методы морального террора, праворадикальные средства массовой информации каждодневно вдалбливали в сознание народа, что на пути к новой жизни стоят только правительственные и министерские чиновники. Если устранить их, тут же распахнутся врата земного рая. Досыта накормить страну мешал, разумеется, исключительно Агропром. Ликвидируй его, и магазинные полки просто рухнут от продуктового изобилия. Прежние управленческие структуры, которые действительно нуждались в реформировании и сами встали на этот путь, наметив постепенный, плавный переход народного хозяйства к договорным отношениям, в общественном мнении были превращены во врагов перестройки. Их не критиковали, нет, их поносили. Но мощная пропагандистская машина радикальных средств массовой информации не только создала в лице министерств и ведомств образ врага перестройки, подлежащего немедленной ликвидации, популистскими, неквалифицированными посулами, она с непривычки буквально помутила сознание и некоторых опытных хозяйственников, прежде всего из числа директоров крупных заводов, занимавших монопольное положение в промышленности. В 1987 году в газеты, на телевидение очень часто приглашали известных командиров производства, которые отнюдь не без оснований жаловались на зажим самостоятельности, инициативы, но при этом требовали сбросить с них плановый пресс, предоставить им почти полную экономическую свободу. Сразу, немедленно. Они опрометчиво посчитали, что монопольное положение принесет им большой выигрыш при переходе на договорные отношения. Спрос на продукцию велик, а цены они смогли бы устанавливать договорные, свободные, резко увеличив тем самым прибыль. Ведь телевидение в то время показывало первые аукционы, на которых грузовик ЗИЛ, стоивший по госцене примерно 5000 рублей, шел за 85 тысяч рублей. Директора не учли, что чрезмерно быстрый разрыв налаженных кооперационных связей прежде всего ударит именно по тем заводам, которые нуждаются в большом количестве комплектующих деталей. Кто из них мог в то время подумать, что первыми пострадают такие гиганты, как, скажем, Кировский завод? Но прошло совсем немного времени, и во дворе Кировского Из-за отсутствия комплектующих деталей скопились сотни дефицитнейших тракторов. Уже давно директора крупных производств буквально проклинают тот день и час, когда начали рваться хозяйственные связи со смежниками. Но в ту пору, в 87 году, они были настроены иначе. Кстати, незадолго до памятного заседания Политбюро, о котором идет речь, в Москве состоялось совещание хозяйственников, и на нем многие авторитетные директора высказывались за то, чтобы поскорее основную часть продукции пустить через договорные отношения. В общем, при обсуждении на Политбюро концепции плана на 88 год, когда, по сути дела, решалась сама судьба экономической перестройки, а вместе с ней и судьба страны, очень сильное давление оказывало неверно сориентированное общественное мнение. Учитывая особую, принципиальную важность принятых в тот раз решений, можно говорить, что тут мы имели дело с классическим образцом умелого манипулирования массовым сознанием через подконтрольные средства печати. Этот пример, безусловно, войдет в историю. Правительству, всенародно упрекаемому в консерватизме, было трудно противостоять сильному политическому нажиму, и в результате очень напряженных дебатов концепцию плана на 88 год сочли неудовлетворительной, фактически отвергли. Правительство отступило. В сообщении о заседании Политбюро кратко, неясно говорилось о том, что Совету министров СССР поручено доработать проект плана на 88 год. Ни народ, ни общественность так и не узнали о драматических перипетиях того заседания Политбюро. А между тем, именно в тот критический момент и решилась судьба страны. Именно тогда было неотвратимо предопределено ухудшение экономической ситуации. Неизбежным стало расстройство финансов и, наконец, сползание в глубокий кризис. С полным правом можно говорить о том, что сегодняшнее бедственное положение стало следствием ошибочного решения, принятого под занавес 87 года. Возобладал радикальный, а вернее бы сказать, ультрарадикальный вариант. Госзаказ по многим министерствам был снижен сразу на 1/3, а в некоторых отраслях наполовину и более от общего объема производства. Что же произошло? Фактически в плановую систему без правовой и экономической подготовки, без создания налоговой системы, рыночной инфраструктуры, попытались вмонтировать договорные, по сути своей, товарно-рыночные отношения. Надо иметь в виду, что в условиях жесткой монополизированной структуры народного хозяйства, когда нередко ту или иную продукцию производят только 1-2 предприятия, договорные хозяйственные связи являются товарно-рыночными, опирающимися в основном на закон спроса и предложения. При этом не были еще разработаны антимонопольные меры, не проводилось налоговое изъятие сверхприбыли. В результате пышным цветом расцвел групповой эгоизм, стали лопаться кооперационные связи, особенно в 90-91 годах, разбалансировалось снабжение. Пользуясь свободными договорными ценами, многие предприятия, особенно машиностроительные, стали на первых порах заколачивать большие деньги, поистине сверхприбыль, но вовсе не за счет роста производства, а исключительно благодаря своему монопольному положению, буквально хватая за горло потребителей. Короче говоря, их доходы начали возрастать на нездоровой основе. Надо еще иметь в виду, что отнюдь не заработанная, а добытая с помощью монопольно высоких договорных цен прибыль в значительной мере пошла на оплату труда, что вызвало скачкообразный рост доходов населения. Если в 70-х годах ежегодный прирост доходов составлял 8-10 миллиардов, а за 7 лет 80-х годов 12-15 миллиардов, то за 1988 год доходы приросли сразу более чем на 40 миллиардов рублей. Потребительский рынок был взорван. Помню, спустя год после памятного заседания Политбюро, в канун 1989 года, я зашел в кабинет Горбачеву, чтобы поздравить его с наступающим праздником. С грустью сказал при этом: «Побыстрее бы, Михаил Сергеевич, уходил этот год». «Что тебе в нем не нравится?» — настороженно откликнулся Горбачев. а то, что резко возрос неудовлетворенный спрос, ведь доходы населения выросли на 42 миллиарда рублей, такого прежде никогда не бывало, а это означает, что стране угрожает полное финансовое расстройство. «Да», — неопределенно отозвался Михаил Сергеевич, «настроение у генерального секретаря было совсем-совсем не таким радужным, как за год до этого. Но разве могли мы в тот момент предположить, что в 1989 году доходы вырастут более чем на 60 миллиардов, а в 1990 на 100 миллиардов рублей? В итоге, за три года, прошедших после упомянутого решения о корректировке правительственного плана, когда был отклонен разумный вариант и была сделана ставка на вариант ультрарадикальный, доходы населения выросли почти на 200 миллиардов рублей, многократно превысив товарные возможности. Это была настоящая катастрофа. Что же произошло? Что случилось с экономикой? В общих чертах на этот вопрос ответил на втором съезде народных депутатов Муталибов, которого я цитировал. Он выстроил в строгой последовательности цепь ошибочных решений. Но, к сожалению, даже в конце 1989 года, когда для людей, понимающих реальную экономику, все уже прояснилось, не было сделано должных выводов из происходящего. Радикализм все еще продолжал править свой бал. Если же присмотреться повнимательнее к процессам, начавшимся в хозяйственной жизни, то можно сказать следующее. Договорная свобода, при которой предприятия получили право по своему усмотрению распоряжаться сразу значительной частью своей продукции, по сути дела, являла собой стихию рыночных отношений. Будучи неподготовленной к этой внезапной шоковой процедуре, экономика начала моментально давать сбои. Всплеск группового эгоизма привел к тому, что повсюду принялись снимать с производства невыгодную продукцию, произошло стремительное вымывание дешевого ассортимента, машиностроители отказывались от мелкосерийных заказов, что поставило на грань беды всю ремонтную базу страны. Заводы ударились в натуральный обмен по принципу «ты мне, я тебе». Кроме того, за многие десятилетия в нашем народном хозяйстве, где высока доля гигантов индустрии, возникли очень сильные монопольные тенденции. Для плановой экономики они не страшны, поскольку кооперационные поставки жестко регулировались. Но едва промышленность отпустили на договорной связи, как монополисты буквально задушили потребителей ценами. Вдобавок, многие заводы начали задыхаться от нехватки сырья. Полгода не прошло, как промышленники буквально завопили «караул» и стали умолять повысить им долю госзаказа, поскольку это означало гарантированное снабжение. Но и это не все. Госзаказ был резко снижен в машиностроении и других обрабатывающих отраслях, а в базисных, особенно топливно-энергетических, он остался практически стопроцентным. Это поставило, в частности, угольщиков в очень невыгодные экономические условия, и многое приходилось покупать уже по договорным ценам, а продавали-то они уголек только по государственным. Это явилось одной из причин мощных шахтерских забастовок, впервые вспыхнувших уже летом 89 года. Иными словами, радикализация плана на 88 год создала предпосылки для серьезных политических осложнений, и в данном случае имею в виду не только шахтерские забастовки, но также развитие событий в прибалтийских республиках. Прибалтийская промышленность, сидящая в конце производственной цепочки, ориентированная в основном на выпуск готовой продукции, продолжала исправно получать по государственным ценам сырье, однако половину изделий стала продавать по высоким договорным ценам. Если шахтеры оказались в явном проигрыше, то прибалты, наоборот, в выигрыше. Они обрели возможность искать покупателей повыгоднее, что стало импульсом к разрыву давно налаженных связей с потребителями в других регионах страны, подтолкнуло республиканский эгоизм, идею регионального хозрасчета. Да, много, очень много бед принесло нашей стране волюнтаристское решение, принятое по настоянию радикалов под занавес 87 года. До сих пор не могу забыть то бурное заседание Политбюро, на котором звучали напористые требования отказаться от полумер и быстро, максимум за 2 года, пройти путь к договорным отношениям в полном объеме. Это было роковое непонимание экономических процессов. Сегодня все видят, чем обернулось то решение: расстройством финансов, крушением потребительского рынка, глубоким кризисом. Радикализм оказался типичнейшим политическим авантюризмом. Конечно, ответственность за то решение лежит на всех членах политического руководства, в том числе и на мне. Сколько раз потом горько корил себя за то, что не поставил вопрос ребром, не пошел на открытый конфликт, не вынес ссор из избы. Увы, упущенного не воротишь. И все-таки главная вина на тех, кто настаивал на отклонении концепции здравого правительственного проекта, кто требовал и добился радикализации реформ. Об этом необходимо сказать со всей откровенностью и ясностью. Спустя 3 года, когда экономике начал угрожать уже полный паралич, поскольку кооперационные связи на 1991 год сохранились только на уровне 65%, президент СССР издал указ, требовавший временно сохранить прежние договоры до той поры, пока не будут отработаны рыночные механизмы. Увы, при этом Горбачев самолично не сказал народу, что именно по его настоянию, более того, под его сильнейшим давлением в конце 87 года экономика страны была неосмотрительно ввергнута в период потрясений. Но парадокс состоит еще и в том, что та роковая ошибка в эпоху провозглашенной гласности была спрятана от народа. Люди, в первую очередь ответственные за нее, со Старой площади переместились в Кремль и продолжали давать советы, как руководить страной. Яковлев и Медведев сначала стали членами президентского совета, а затем получили высокий ранг старших советников президента. С удивлением читал я в газетах, что при обсуждении кризисного состояния экономики Медведев заявил о преждевременности нарушения кооперационных связей, словно лично он не имел к этому ни малейшего касательства. Дело не в том, чтобы немедленно воздать по заслугам людям, чьи необдуманные, заполитизированные, заидеологизированные решения швырнули нашу страну в объятия кризиса. Сейчас не время для разбирательства, но ведь надо же извлекать уроки из случившегося. В связи с этим хочу обратить особое внимание на фундаментальную особенность прежних и нынешних просчетов. С конца 1987 года руководство страны, оказавшись в западне, расставленной радикалами, отказалось от тактики экономического экспериментирования. Как известно, сейчас все надежды возлагают на разгосударствление, приватизацию и рынок. И опять никаких экспериментов. Дальше, дальше, дальше. И как можно скорее, время ушло. Но куда дальше? Ведь дальше-то уже просто некуда. Чрезмерно стремительное расширение товарно-рыночных отношений дезорганизовало плановую систему народного хозяйства, сорвало проведение экономической реформы в том виде, в каком она была задумана. При этом все беды, обрушившиеся на экономику, а в конечном счете на людей, ярые сторонники свободного рынка пытаются свалить на социалистическую систему, требуя ее замены новой моделью общественного устройства. Развалить экономику, дискредитировать социализм, чтобы потом заняться реставрацией капитализма – таковы цель и тактика лжедемократов, антикоммунистов. Причем радикалы и их представители в руководстве партии изобретали все новых и новых противников перестройки. Сначала это была командно-административная система, консерваторы, затем аппаратчики, далее антирыночники. Яковлев даже в январе 91 года в интервью «Московской правде» утверждал, что реальность переворота исходит от среднего управленческого звена, того коренного чиновника, который, по сути дела, и сегодня еще правит страной. Конец цитаты. Таким образом, он снова выводил из-под удара национал-сепаратистов, антикоммунистов, умалчивал о них, как о противниках социалистического обновления и главных виновниках сложившейся бедственной ситуации. На то роковое решение, принятое в самом конце 87 года, повлияли различные причины. О некоторых из них я уже писал, но хотелось бы упомянуть и о следующем. Конечно, сказались неизбежные трудности, связанные с прогнозированием. Умение предвидеть последствия принимаемых решений – вообще одно из самых важных качеств любого политика. Но его недостаток можно компенсировать коллективной мудростью, когда все делается последовательно, постепенно, и есть возможность вовремя скорректировать последующие шаги. К сожалению, в годы перестройки этого не случилось, возобладала непрерывная гонка. Если перелистать газеты 1987-90 годов, то удивляет невероятное обилие событий, в которых принимал участие Горбачев. В таких условиях глубоко продумывать принципиальные вопросы было сложно. Для этой цели отводилось в основном отпускное время. Иногда даже казалось, что ближайшее окружение Горбачева намеренно задает генсеку немыслимый темп работы. События сталкивались, переплетались. Внешне Горбачев выдерживал физические и психические нагрузки блестяще. Всегда собран, когда нужно, обаятелен, в других случаях требователен. Это был лидер, державший в своих руках штурвал перестройки. Однако порой мне вспоминался любопытный образ, навеянный в давние времена одним из шоферов. Когда водитель едет по городу со скоростью 60 км в час, он легко выбирает удобный маршрут. Но если заставить шофера гнать по незнакомым улицам со скоростью 100 км в час, он будет успевать лишь крутить баранку, чтобы не врезаться в ближайшие препятствия. Выбирать наилучший маршрут в таких условиях затруднительно. Маршрут будет подсказывать сидящий рядом пассажир. Очень, между прочим, реальный образ. И мне порой казалось, что Горбачева намеренно вынуждают гнать с бешеной скоростью, чтобы все его силы уходили на предотвращение немедленной аварии. Горбачев проявил себя виртуозным водителем локомотива перестройки, но на той скорости, с какой ему пришлось мчаться, он не мог по-настоящему прозорливо предвидеть завтрашний день. Все-таки, мне кажется, его подгоняли неспроста. Ну а те, кто призывал к осмотрительности, постепенности, к более умеренному темпу преобразований, тех именовали консерваторами. Это, кстати, особенно отчетливо проявилось на заседании Политбюро в декабре 1987 года, когда, по сути дела, была извращена первоначальная суть экономической перестройки. Должен сказать, что в ту пору, в 1987 году, еще не было никаких разговоров о рынке, о приватизации, о частной собственности. Эти экономические категории появились в официальных документах значительно позднее, в конце 1989 года. В 1990 году на июньском пленуме ЦК 1987 года не было, повторяю, и намека на рыночную модель хозяйствования. «Радикальная реформа экономики», отметил Горбачев в 1987 году, впитала в себя все, что дал нам практический опыт за минувшие два года, научная мысль и уроки строительства социализма. Конец цитаты. Но прошло совсем немного времени, и была заявлена новая позиция, прямо противоположная. В ней уже не нашлось места централизованному планированию, но зато появилась частная собственность. Заявлен новый курс в политике, от плановой системы хозяйства к системе свободного рынка, к свободному рыночному капитализму. К чему он привел, хорошо известно. Но мне хотелось бы в этой связи рассказать о своей встрече с Николаем Ивановичем Рыжковым, которая состоялась в августе 90-го года у него в кабинете в Кремле. В то время я уже был не у дел, однако продолжал активно интересоваться ситуацией в экономике. Об этом и шла речь в нашей беседе. Помню, председатель Совета министров СССР находился в состоянии большой тревоги. Положение в народном хозяйстве, говорил он, ужасное, хуже, чем после войны. Управляемость упала до низкой отметки, дисциплина рухнула, правительство с трудом удерживает народное хозяйство на плаву. В областях, республиках, где партийное руководство крепче, дела идут получше. Рыжков сослался при этом на Саратовскую область, где накануне побывал. Потом добавил, после 28-го съезда партии, я политбюро, как говорится, не чувствую. Перед отъездом Михаила Сергеевича в Крым на отдых я задал ему вопрос, как он оценивает обстановку в стране и какой он видит из нее выход. Горбачев мне ответил, что обстановка критическая, а выход из нее в заключении нового союзного договора. Идет разрушение Советского Союза. Вот что трагично. Понимаете, Егор Кузьмич, мощные деструктивные силы ринулись в атаку на правительство, поставили задачу нас свалить. Только ответственность и тревога за Родину удерживает правительство и лично меня от ухода в отставку. Мы ведь понимаем, могут вместо нас прийти другие, которые потянут страну в ином направлении. Я полностью поддержал точку зрения Рыжкова о том, что экономическую реформу надо проводить поэтапно. Переход к планово-рыночной экономике должен быть постепенным. Затем сказал: «Знаете, Николай Иванович, в народе о вас думают совсем иначе, чем пишут в газетах. Многие, очень и очень многие вашу линию поддерживают. То был трудный переход для предсовмина. Радикалы вели на него атаку за атакой, пытаясь свалить правительство Рыжкова, расчистить путь для нового авантюрного прожекта, для графика 500 дней. Николай Иванович не сдавался, твердо стоял на своей позиции. Если бы не внезапная сердечная болезнь, думаю, он на сей раз не уступил бы, слишком серьезными оказались уроки радикального решения, принятого в декабре 1987 года. Рыжков ушел со своего поста непобежденным. На апрельском пленуме ЦК 1985 года Рыжков и я были введены в состав Политбюро и, как говорится, официально стали ближайшими сподвижниками Горбачева в деле перестройки. Николая Ивановича назначили председателем Совета министров СССР, меня — вторым секретарем ЦК. И именно против нас двоих была развязана наиболее яростная кампания в радикальных средствах массовой информации. Сначала удалось убрать меня, а еще через полгода — Рыжкова. Увы, Горбачев не вступился за своих ближайших соратников, с которыми начинал перестройку. Суть тут, разумеется, не в личных судьбах Рыжкова и Лигачева. Но пошло ли это на пользу делу? Что за этим стоит? Борьба за власть? Переориентация перестроечного курса, в который уже не вписывались прежние единомышленники? Конечно, изменилось время, но изменился и сам Горбачев. Впрочем, история крутого поворота советской политики, совершенного в апреле 1985 года, еще не завершена. Великая страна, вздыбленная перестройкой, пришла на грань самых трудных событий. Какими они будут? Удастся ли избежать катастрофы? Ответы на эти вопросы осталось ждать совсем недолго. И именно они, грядущие события, вынесут окончательный исторический приговор Горбачеву. Конец книги. Июль 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.